День 20, 15 февраля, пятница. День моего рождения. Раньше я его любил, теперь почти ненавижу. Все же странные у меня воспоминания о родных душах. Память словно раскачивается между моим рождением и их смертью. Остальное она пробегает стремительно, как менее важное. Только начну повествовать о жизни родных, как меня тотчас настигает их смерть. Время памяти будто противится примизне и необратимости. Норовит обернуться вспять, встреч родным душам, жизнь которых видится в перспективе их смерти. Пытаясь все же вернуться к своим ранним годам, интересно, поверял ли отец собственное детство моим, как, например, я еще раз прожил ранние годы вместе со своим сыном. Отец имел возможность пережить их четырежды по числу детей. Следил ли отец за нами столь же пристально, что я за ним? Понял ли, дал ли себе труд различие нашего с ним инфантилизма? Я ведь тоже предпочитал свет затененности и, в общем-то, был, повторяю, радостным, иногда даже бесстыдно радостным ребенком, но притом довольно рано увлекся тенью. Отец упорно отгонял ее от себя. Долгое время вполне успешно, потом уже понапрасну. Она стала его настигать, и отец мог найти опору лишь в своем незамутненном прошлом, вернее, казавшемся таковым с тех пор, как оно застыло в кристаллической чистоте его стиха. Мне же не сказать, что неуютно было в срединном мире, но я с ранних лет остро ощущал его неокончательность. Время во мне не желало угомониться. За уютом домов всегда мерещились обнаженные, осыпавшиеся штукатуркой перекрестия деревянных реек. Моей душе не хватало сил, и слабо казались ангелы-защитники, нафантазировать мир уюта, пусть и драматичный, чтобы он хотя бы с маломальской убедительностью изображал вечность. Я принимал мир, преподнесенный мне родными, но чуял, что важнейшее превосходит срединность. Я был чуток ко всему странному, любому сбою в существовании. Отец, кажется, был лишен столь острого переживания странности, недоумевал, но не пугался. У него оно, должно быть, тотчас перемалывалось в муку его разумного, вернее, с презумпцией разума мира. Оба мы были следствием своих эпох, которым сперва доверяли, потом сменив полноту доверия настороженностью, у меня странное не смягчалось в памяти. Продолжало ее колоть и тревожить, даже разъясняясь, оставалось странным. Тут закончу. Все же день рождения — повод немного побездельничать.